Нуэнен, 1885. Истинные живописцы – те, которые не употребляют локального цвета. Вот о чем однажды беседовали между собой Блан и Делакруа. Не следует ли подразумевать под этим попросту, что живописец поступает правильно, когда вместо того, чтобы исходить от цветов в природе, он исходит от цветов на своей палитре? Думаю, что когда хочешь написать, например, какую-нибудь голову и присмотришься как следует к натуре, которая находится перед тобой, то можно сообразить следующее. Эта голова представляет собой гармонию красно-коричневого, фиолетового и желтого. Все заглушенные тона. Положу-ка я на свою палитру фиолетовый, желтый, красно-коричневый и взаимно погашу их. От натуры я сохраню известную последовательность и правильность в применении тонов. Я изучаю натуру, чтобы не делать сумасшедших вещей и оставаться в пределах разума. Однако, каковы мои цвета? Точно ли те же, что и в натуре? На это уже я меньше обращаю внимания, лишь бы они так же хорошо действовали на моем холсте, как в действительности. Много ценнее мужественно-свободный портрет Курбе, написанный в разнообразно прекрасных, глубоких тонах красно-коричневого золота, холодного фиолетового, с черным в тенях, в качестве более сильного тона переднего плана, дабы подчеркнуть контраст с остальным, с кусочками тонированного белого полотна, являющегося точкой покоя для взора. Этот портрет много прекраснее любого другого, который бы с отвратительной точностью подражал цвету лица. Мужская или женская голова божественно прекрасна, не правда ли, если их спокойно и правильно рассматривать? Так вот, это общее прекрасное взаимодействие тонов в натуре теряется от вымученного буквального подражания. И наоборот, оно сохраняется, когда изобретаешь новую равноценную красочную шкалу, которая, однако, вовсе не всегда обязана быть точно такой, как данная природой. Всегда мудро пользоваться прекрасными тонами, которые образуются самими красками, заглушенными на палитре. Исходить из своей палитры, из своего знания красочного воздействия. Это не то же, что механически и рабски копировать природу. Вот другой пример. Представим себе, что я должен написать осенний пейзаж. Деревья с желтыми листьями. Так вот, если я воспринимаю их как симфонию в желтом, то не все ли равно? Тот ли это самый у меня основной желтый цвет, какой имеют листья в натуре, или не тот? Пользы и вред от этого невелики. Многое и даже все зависит от моего внутреннего отношения к бесконечному разнообразию тонов одной и той же цветовой семьи. Может быть, вы сочтете это опаснейшим уклоном к романтике, изменой по отношению к реализму, нечто вроде шикарной живописи, большей любовью к палитре колориста, чем к самой природе. Ну что же, пусть так. Делакруа, Коро, Дюпре, Добиньи, Бретон, 30 других имен не составляют разве души живописи нашего столетия? И не уходят ли все они корнями в эту романтику даже тогда, когда становятся выше этой романтики? Роман и романтическое – это наше время. Для живописи надо обладать фантазией и впечатлительностью. К счастью, от этого не свободный ни реализм, ни натурализм. Золя творит, однако держит зеркало перед вещами. Он творит их самым удивительным образом, но именно творит, сочиняет. Вот почему он так хорош. Так обстоит дело с реализмом и натурализмом, которые все же находятся в связи с романтикой. Цвет сам по себе выражает нечто. Этого нельзя избегнуть, это надо использовать. То, что действует красиво, действительно красиво, то и является правильным. Когда Веране записал портреты светского общества, в браке в Кане Галилейской он употребил для этого всю роскошь своей палитры от темно-фиолетового до чудесных золотых тонов. Кроме того, он применил еще нежно-лазурный и жемчужно-подобный белый цвет, о которых он думал, но о которых у него нет на первом плане. Он кладет их на задний план, и это хорошо. Он сам собой превратился в окружение из мраморных дворцов и неба, которые своеобразно дополнили ряд фигур. Этот задний план потому так роскошен, что он сам по себе непроизвольно возник из красочного расчета. Разве я не прав в данном случае? И разве эта вещь написана не иначе, нежели бы ее написал человек, который в равной мере думал и о фигурах, и о дворцах? Вся архитектура и небо взяты условно, подчинены фигурам и рассчитаны на то, чтобы повысить впечатление от красоты фигур. Вот это воистину называется писать, и этим достигается лучшее впечатление, чем точным подражанием вещам. Надо думать о вещи, подбирать к ней соответствующую обстановку, выделять эту вещь среди обстановки. Я вовсе не собираюсь отвергать изучение натуры, борьбу с действительностью. Годами, почти бесплодно и со всяческими грустными результатами, я боролся за это. Я не хотел бы пройти мимо этой ошибки. Было бы по-дурацки, было бы глупо продолжать делать все одно и то же. Но это вовсе не значит, что весь мой труд должен пропасть зря. Начинаешь убиением, кончаешь исцелением, говорит медицинская пословица. Начинаешь с бесплодных мечтаний, стремясь следовать за природой, и все идет против шерсти. Окончаешь тем, что мирно черпаешь из своей палитры. И природа соглашается с тобой, идет за тобой следом.